Дальше разобрался в возможностях помощника, которого заменила система, и его стандартных функциях. Оказалось, у него был доступ к так называемым форуму, аукциону и созданию групп. Доступны они только в родном мире, но даже из имеющегося Ярослав понял, что на форуме можно общаться с другими людьми и покупать их товары на аукционе за телизму. К тому же есть возможность дать доступ к аккаунту и обычным людям с одним слотом для торгов за единицу личной телизмы. Только налог в виде процента телизмы у контракторов при продаже товаров поднимается до 5%, 4 из них идут тому человеку, который подключил его к форуму и аукциону. Сам же человек полученную телизму может использовать только на покупку других товаров, но не для своего развития. Но даже с такими ограничениями не удивлюсь, если найдутся куча желающих. Скорее всего, там найдутся какие-нибудь технологические приборы, артефакты или чудодейственные зелья, не нужные самим контрактникам, но полезны другим. Ладно, хватит тратить время, пора проверить эти стоячие воды, называемые Calm Belt. Еще при приближении парень ощутил изменившуюся атмосферу, а в одно мгновение, как будто преодолев некий барьер, почувствовал целую громадную реку жизненной силы, текущую в одном направлении. Ему даже пришлось заново зачитывать заклинание полета, так как прежнее ускоренно закончило свое действие, как будто размылось волнами. Второе тоже продержалось меньше минуты вместо 15 планируемых, зато власть правителя работала как и раньше. Блин, неудивительно, что морские короли предпочитают это место, и амазонки вырастают куда крепче обычных людей даже без особых усилий. Это буквально рай для раскачки тела. Зато теперь я уверен, что подобное образование искусственное. Уж слишком ровная плоскость получается, будто проекция какого-нибудь устройства или артефакта. Взлетев повыше, чтобы не стать закуской морских обитателей, плавающих под водой, Ярослав отправился дальше по направлению к Гранд-Лайну. После нескольких попыток морских королей перекусить парнем, он поднялся еще на километр вверх. Уж слишком его напрягли некоторые засветки жизненной силы. При этом средние по силе вполне достигали нескольких сотен метров высоты при попытке сцапать летающую вкусняшку, и ведь эта самая закуска не могла понять, как те его находят при активной маскировке. Очередной переход ознаменовался уменьшением плотности жизненной силы, пускай и не до уровня из блю, но зато она стала куда мягче и легче усвояемой. Хотя, учитывая работу иммунитета, то первый вариант парню был более полезен. Выпустив птиц на разведку местности и поиск алабасты, Ярослав совершил обмен к очередным найденным пиратам в Истблю. На поиск нужного острова у его птиц ушло почти 2 дня, все же погода на Гранд-Лайн и впрямь оказалась отстойная, иногда перекрывала видимость, а иногда просто уничтожала прокачанных теней, как будто те были бумажными, когда те слишком высоко поднимались, благо у парня хватало энергии, чтобы их восстанавливать. Переместившись в нужное место, Ярослав сразу же направился в Рейндинерс, казино, принадлежащее пирату. По пути его тени обнаружили как самого Ситибука, так и Ника Робин, разговаривающую с пиратом. Не знаю, к чему это отнести, к удаче или невезению. Ладно, если что, то всегда смогу сбежать. Хотя на всякий случай сразу же закину в их тени по разведчику. Как ни странно, охрана его спокойно пропустила. И только подслушивая разговоры самого крокодайла и его спутницы по пути, парень понял, что его уже ждали. Дымный мужик из локтауна быстро доложил в штаб об уровне опасности нового охотника и его следующей цели. «Хм, наверное, я слишком беспечным стал. Ладно, все равно прямой опасности не ощущаю, только от самого Кроки немного тянет жутью, наверное, от того, что тот куда лучше владеет своим фруктом». Ну так именно это я и хотел проверить. И только когда парень приблизился к двери кабинета Ситибука, а то его буквально осенило. Мля, я ведь мог просто найти любого члена Барак Воркс и, используя поиск сообщников, мгновенно узнать, куда лететь. Лох — это диагноз. Слишком много читов — это не всегда хорошо. Так ты даже знаешь о моей организации. Интересно, откуда у тебя такие сведения? Открыв дверь, охотник за головами своими глазами увидел владельца дьявольского фрукта песок-песок и такую же владелицу цвети-цвети. На мгновение у него мелькнуло желание спросить у Кроки, не жарко ли тому, но он быстро подавил это желание. Пришедшему палачу просто не хотелось тратить время в виду испортившегося настроения. А ведь в их организации должны быть и другие владельцы фруктов. Надо будет устроить рейд за ними. Не стоит пренебрегать такими удобными возможностями в плане поиска добычи, как круги сообщников. Совсем расслабился, начав летать самостоятельно. Хватит уже, налетался, пора мозги включать. А потому, прощай, Ника Робин, минус несколько тысяч кармы на ровном месте не появляется. Сукутикай, атака без предупреждения, да еще и с мгновенным перемещением без движений ногами, оказалась заблокирована стеной будто мгновенно возникшего песка. Вот только даже так ударной волной тело женщины пробило хлипкую стену и улетело в сторону. Отправив парочку теней добить цель, Ярослав мигом переключился на крокодайла, пытающегося пронзить студента песочными копьями. Вот только благодаря Орлонгу парень куда лучше начал использовать разные защитные техники и планировал ими воспользоваться по максимуму, заодно быстро протестировать защитные возможности уже самого крокодайла. Благо с ним даже и думать о сдержанности не нужно. Отбив атаку, Ярослав рванул к телу Ситибукая, по пути разбрасывая мешающий песок властью правителя. Вот только сделать это было куда тяжелее, нежели со смокером, а при ударе в полную силу вообще не ощутил сопротивления, расплескав в стороны песок. Это будет куда труднее, чем я ожидал. Ну ничего, время у меня есть, как-нибудь справлюсь. Или сбегу, или затащу его под воду, чтобы его дьявольский фрукт подавило. Блин, надо будет найти кайросики и проверить их работу на фруктовиках, а по возможности вообще воспроизвести эффекты в техниках или попытаться скопировать системой. Ладно, продолжим нашу битву консервных банок. Пока что ни я не могу навредить этому ходячему песчанику, ни он мне. Значит, проверим и магию. Магия и впрямь оказалась слегка полезна, но именно что слегка, уж слишком ее последствия быстро смывались местной жизненной силой, да и арсенал у парня был слишком скуден. Тот из стихийных знал только первые ранги, а лучи света не имели достаточной силы, чтобы пробивать завесу песка. Ангел вообще расстроил, развеявшись за пару секунд, будучи погребенным под толщей песка и стесанным как наждаком. Зато охотнику за головами было приятно осознавать, что он под таким напором вполне себе стоит невредимый, а значит его развитие довольно очевидно. По времени продолжения боя зона разрушений продолжала разрастаться, и противники, как будто сговорившись, начали перемещаться в направлении пустыни. Крокодайл был не против перебраться в более удобное для него место, а Ярославу не хотелось рушить город. Поздравляем! Выполнив приговор, вы заполучили дьявольский фрукт «Цвети-цвети». Приз помещен в инвентарь. Отлично, Робин Кирдык, фрукт получен, при том, что ей на пару минут даже удалось оторваться от моих бойцов. Ну ничего, парочка муравьев в ее тени мне прекрасно сообщали о ее местоположении, и это не учитывая палача, постоянно следящего, куда она перемещается. Черт, и чего я раньше не замечал, какой это чит? Наверное, волновался, что таким способом не смогу отслеживать людей с положительной кармой, и потому больше полагался на универсальных теней. Очередной удар по Ситибукаю наконец сумел не только расплескать песок, но и задеть внутренности, заставив того пошатнуться после получения повреждений. Не столько от мелкой раны, сколько от неожиданности. Отлично, примерный путь найден, продолжаем, игнорируя его предложение о сотрудничестве. Понеглиф я и сам достать смогу при нужде, но не сейчас. Пока не буду спешить, может быть в будущем. Следующие 10 часов парень убил на то, чтобы подобрать лучшую технику для пробития неуязвимости лаги, периодически перекусывая запасами из инвентаря. Такая беззаботность только дополнительно бесила уже хорошенько потрепанного Ситибукая, хотя то и понимал, что его противник тоже уже не настолько свеж, каким пытается казаться. Ярослав начал куда меньше блокировать удары и больше уклоняться, иногда зависая в воздухе, чтобы не попадать в капкан песка. К этому времени у него начала накапливаться усталость от непрерывной перегонки кучи энергии по телу, а потому он начал бить с целью окончательно уничтожить противника. Вот только когда тому оставалось буквально несколько ударов до смерти, вмешалась третья сторона. Из-за горизонта прилетела вспышка, которая чуть не зажарила юного повелителя теней до хрустящей корочки, благо тот сумел вовремя ощутить опасность и, прикрывшись щитами, слегка отклониться от середины луча. Но даже так почти пятую часть тела парню слезала, выжигая кожу и мышцы, не говоря уж о глазах. Тот, недолго думая, скастовал оптическую маскировку сразу в несколько слоев, надеясь, что они выиграют хоть долю секунды, и схватил также пострадавшего крокодайла, совершив обмен на тень в дальних уголках Истблю. «Чертов Кизару, только тебя мне еще не хватало. Или пацифиста, хрен поймешь, слишком большое расстояние было. Ладно, еще пара секунд падения и смогу проверить, как фруктовики реагируют на морскую воду. Мне ведь и глаза не нужны, чтобы наблюдать за работой его тонких тел». Хм, интересненько, дьявольский фрукт как будто отключился изнутри по полученной команде. Это точно не было подавление силы или нейтрализация, это именно прямое управление силой. Такое ощущение, что ее владелец дал команду при определенных условиях застывать, как кролик перед удавом. Заметив, что его противник скоро помрет, Ярослав самостоятельно отрубил его голову, наблюдая, как дьявольский плод всасывает духовное тело носителя, затягивая дополнительно душу и готовится исчезнуть. Вот только в этот момент они резко застыли на мгновение, душа распалась на быстро исчезнувшие частички, а плод переместился без команды парня в его инвентарь. Поздравляем! Выполнив приговор, вы заполучили дьявольский фрукт «Песок-песок». Приз помещен в инвентарь. Вынырнув из воды и плавая на волнах, Ярослав приступил к ускоренному восстановлению обмена теней. Не хотелось ему болтаться в море, а летать было влом, слишком отвлекала совместная чесотка от регенерации тела и перегруженной энергетики. Зато ощущение впитываемой жизненной силы из океана приводило парня в восторг. Он даже задремал на часик, пока его не разбудило нападение какой-то мелкой животины. Ярослав быстро срубил той голову и выпотрошил на мясо с помощью власти правителя, не используя ножи. Сразу же после бросания потрохов в воду на корм другим рыбам переместился в деревеньку к Белумире. Что за настроение похоронное? На парня уставились две недовольные мордашки. Нами и впрямь начало бы путешествовать с пиратами, а вы что хотели от молоденькой девчонки, которой помогли в самые сложные моменты, которая уже некоторое время путешествовала с этими ребятами? Но, ведь дальше она общалась с другими пиратами как с друзьями, не такими как этот Луфейзер, а настоящими головорезами и бандитами. Это же ненормально. Надзика, это для вас ненормально, точнее только для тебя. Парень заметил, что Белумери вполне осознает ситуацию, вот только когда долго живешь среди волков, то невольно и сам перенимаешь их повадки. А нами уже и сейчас не образец для подражания, то что она ворует только у пиратов это отлично, но вот само воровство уже стало частью ее натуры, по себе знаю. И что же такого стало частью тебя, что ты так уверен в натуре нами? Убийство, Ярослав произнес это спокойно, глядя прямо в глаза Надзика, как будто он и вовсе не о себе говорил. Я слишком привык убивать, даже не рассматривая возможности давать шанс на искупление разным пиратам и просто моим врагам. Совсем недавно выпотрошил и Ника Робин, несмотря на то, что та как бы была такой душечкой с несчастной судьбой в мультфильме, вот только ее дела говорят сами за себя, за что и была выпотрошена. Парень выложил на стол последнюю пойманную живность. Я, пожалуй, пойду, закончу охоту на компашку, оставшуюся от крокодайла. Ква. В ответ Белумери парень достал голову пирата из инвентаря, не давая его крови упасть на землю. Ситибукай, бывший, планировал устроить переворот в Алабасте, организовал подрыв местной власти и готовил восстание, заодно устранял неугодных ему людей и создавал нападения пиратов, чтобы демонстративно их решать. Пока с ним дрался его правая рука и прочие живчики разбежались. Все, удачи, я полностью восстановился и готов отправляться дальше. Выйдя из дома, Ярослав в очередной раз запустил перезаряженный за время разговора обмен тенью и переместился к ближайшей цели из шайки барок воркс, которых тени не смогли убить самостоятельно. И чего я к ним возвращался? Точно, хотел пообедать с симпатичными девчонками, а их похоронное настроение весь аппетит испортило. Может, зря я им ноутбук оставлял? Пофиг, сделанного не воротишь. А Кроки оказался очень даже крепок, несмотря на явные проблемы с этой его волей, которая создавала проблемы контроля сил. Видать, это те самые последствия от трепки, выданной Белоусом. Потому и не спешу изучать волю в ближайшее время. Не хочу, чтобы моя сила зависела от настроения. Хрен знает, как она работать будет. Мистер Один, если я правильно понял. Ну привет, перемещение впритык и проникающее в голову, и пока. Спасибо за фрукт. Кто там у нас дальше? Следующие дни Яр потратил на выслеживание и добычу голов разных агентов организации, заодно сохраняя полученные фрукты для будущих тестов и употребления. Ладно, пора идти сдавать добытые головы. Посмотрим, как отреагирует на подобное местный штаб дозора и сколько король Алабасты готов заплатить за кучу бумаг крокодайла о подготовке восстания. Хорошо, что тени разных пиратов, не расщепленных квестом палача, прошерстили казино после нашего ухода и утащили кучу ценного, да и у других членов организации тоже полезного было много. Попасть к королю оказалось довольно просто, а стоило только уложить всех пытающихся помешать лицами в пол, как разговор начал налаживаться. За кучу бумаг парень получил всего сотню миллионов, он даже не торговался, услышав названную сумму. На пропитание ему хватит, а что-нибудь ценное проще взять своими силами или договориться за определенную услугу, тем более что само восстание уже подавлено. Закончив разговор, он задержался на банкете в честь избавления от проблем, Ну не дурак же он отказываться от бесплатных королевских угощений. Выйдя из дворца, Ярослав наконец решил заглянуть в местное отделение дозора для сбагревания добычи. Выкладывал ее порциями, постепенно забирая деньги, а когда местные черепушки кончились, то направился в другое место, находящееся в Истблю. Все-таки большая часть мелких пиратов были оттуда, и на Грандлайне их принимали с задержкой, ожидая подтверждения награды. Когда же очередь дошла до головы крокодайла, то с выплатой случился затык. Дозорные ни в какую не хотели давать награду за Ситибука, отмахиваясь тем, что она недействительна. Сами при этом втихаря слали в штаб телеграммы с информацией и фотографиями парня. Вконец задолбавшийся студент просто еще раз заявился к кобре во дворец и подарил голову вместе с крюком ему за символический 1 000 000, после чего совершил обмен на наблюдателя за домом Белумири. Внутри оказалась только Надзика, тогда как Белумири пребывала в деревне, дразня старика, носящего вертушку непристойными намеками. «Привет, Надзика. Чем занята?» Не дожидаясь ответа, он направился к столу, выложив на него закупленных по пути продуктов. Надзика только недовольно зыркнула на самоуправство парня, но ничего не сказала, игнорируя его, наверное, еще обижена на то, что тот продинамил ее и отправил в туалет своим лечением. Когда на ужин вернулась женщина Иракес, то все было готово, включая огромную порцию мяса для голодающего студента. Слишком тому нравилось, как усваивается жизненная сила, хранящаяся в нем. Ночевать Ярослав не остался, он наконец нашел Багги и планировал оторвать тому голову, заполучив очередной фрукт, и приступить наконец к их употреблению. Да и несколько пиратов из его команды вполне сойдут в качестве подопытных на скармливание дьявольского плода с целью наблюдения за происходящими процессами. Стоило парню в очередной раз исчезнуть, как парочка девушек решили перемыть ему косточки. «Думаешь, это правда была о той девушке, что путешествовала с нами? Ты о том, что она бесчувственная самка, которая до встречи с Луффи была самым настоящим демоном Ахары? Или о ее подвигах при побегах от мирового правительства? Да обо всем, Белумири, но ведь они отлично ладили с нами. Надзика, не путай возможное будущее и реальность. Может, зря все же я расставил это устройство нам? По нему слишком легко получить предвзятое первое мнение о человеке. Вот ты уже начала обвинять парня просто потому, что тебе понравилась эта Робин на картинке. Я не, ты именно обвиняла его за ужином. Хорошо, что парень тебя не воспринимает достаточно взрослый, хотя так по факту и есть. Эй, я уже взрослая. Ну да, тебе слишком рано пришлось повзрослеть. А когда появилась возможность побыть ребенком, то прибыл Орлонг и отнял у тебя и ее. Так что и неудивительно, что сейчас ты наконец начала расслабляться, когда опасность исчезла. А он это видит по этой штуке, что аурой обозвал, потому и не злится, а даже наслаждается такими преобразованиями. Умиляется, как маленьким ребенком, получившим вместо конфетки неприятный, но полезный салатик. Я не ребенок. Надзика надулась, как тот самый маленький ребенок, сама же опровергая свои слова. Она и не замечала, что с возвращением своей матери захотела расслабиться, как в детстве, и ни о чем не волноваться, хотя бы короткое время. Да, да, я тебе верю. Самодовольная улыбка Белумири заставила девушку еще больше надуться, чем вызвала смех у своей приемной матери. Хаем, а этот Багги довольно живучий таракан, и пипец какой удачливый. Почти час гоняться за его частями, чтобы наконец нанести достаточно повреждений для окончательной смерти, да будь здесь игра, то у него наверняка был бы какой-нибудь скилл везучести. Хаем, что-то мне яды на его клинках напомнили. Точно, я ведь хотел начать активно раскачивать свою тушку в плане иммунитета и регенерации, ведь получается, что повышение уровня только ускоряет скорость моей последующей адаптации и открывает новые возможности, а не напрямую прокачивает тело. Не хотелось бы, понадеявшись на иммунитет, получить смертельную порцию яда Магеллана, лучше сразу подготовиться к чему-нибудь подобному. Да и к иным подобным возможностям, адаптация сама по себе не качается. Может построить какой-нибудь генератор электричества для ускоренной прокачки? Точно, Вегапанк. Или в мире Оверлорда изучить зачарование и создать генератор на основе магии. Хаем, а почему бы и не совместить подходы? Это надо обдумать, и прекратить пока поиск мощных врагов. Скорость моего роста замедлилась в связи с подходом к минимальному уровню соответствия навыкам. Дальше уже будет обычный темп развития, если, конечно, я не найду дополнительный источник энергии. Ее сейчас жуткий дефицит, Повелитель требует целую прорву на каждый процент, не говоря уже об остальных навыках, которые следует подтянуть. Ярослав закончил с вязанием оставшихся слабеньких бандитов для тестов с дьявольскими плодами. Дав первому откусить кусок могу-могу, но ми парень принялся наблюдать восприятием уже седьмого уровня за происходящими процессами. Вот он откусывает кусочек. Дальше энергия из плода начинает перетекать в небритого мужика, постепенно изменяя его духовное тело, добавляя кучу включений в физическое. Источник энергии в сердце был куда меньше, чем у дымного парня или крокодайла, да даже у Багги он был куда больше. Пока что Ярослав не мог утверждать, что это именно проблема фрукта типа зен-модели крота. Вполне возможно, что просто без развития самого носителя источник такой слабый. Ему не удалось рассмотреть Мири Крисмас, предыдущую владелицу плода, так как на нее хватило и прокачанного насекомого. Для проверки теории экспериментатор скормил следующему подопытному фрукт Багги. Как итог, источник хоть и был слегка больше, но на крупицы, что вполне можно списать на различия в силе самих жертв экспериментов. Различия во взаимодействии с телом были куда заметнее, в то время как Зен делал дополнительные включения для взаимодействия с праной, парамеция куда больше сосредотачивалась на духовном теле, почти не меняя физическое. Вполне возможно, что это только фрукт Багги так действовал, но парень решил, что увиденного хватит для первоначальных выводов, а дальше можно будет просто сравнивать результат. Да и подопытных хватает, чтобы проверить, например, фрукт создания воска. Следующему был скормлен фрукт крокодайла с почти тем же результатом в плане источника энергии. Выходит, есть некий базовый объем силы с возможностью роста по мере развития. Сама Лагия вела себя по-другому, тесно переплетая прану и духовную составляющую жертвы. Наверное, это нужно было для возможности преобразования тела в элемент. Закончив с тестами после еще нескольких проверок других фруктов, парень умертвил пиратов и принялся за употребление плодов. После первого же укуса могу-могу, но ми его энергия начала затягиваться в некое новое образование, появившееся у системы после принятия квеста. Вкуса парень не успел нормально воспринять, так как иммунитет даже не позволил частичкам неприятной вещицы полноценно осесть на рецепторах. А вот табличка о выполнении задания хоть и обрадовала, но не сильно. Было предложено на выбор получить 26 тысяч телизмы за расщепление, либо переделать плод в форму оборотня крота за сотню телизмы с неплохим начальным уровнем, либо пустить на повышение развития физического тела. Сначала парень хотел взять укрепление тела, но узнав, что эффект будет как от месяца интенсивных тренировок, решил, что это того не стоит. Пускай у него и нет недостатков в телизме, но делать такие неоправданные траты его коробило. Лучше он вернется в родной мир и нырнет под воду поглубже для ускоренной прокачки. ТГ-ТГ, но ми предложил 30 тысяч телизмы или возможность создавать иглы из любой части тела. Поскольку студенту хватало и похожих боевых искусств, то он предпочел очередную порцию энергии. А вот при употреблении супа-супа Номи появились довольно интересные варианты. Переработку в телизму Ярослав отбросил сразу, а вот вариант с возможностью выращивать клинки из тела его заинтересовал своей возможностью изменять их размер и прочность вливанием энергии. Вот только немного подумав, парень взял последний вариант – возможность постепенного включения в свой организм употребляемых металлов. Получаемый навык основан на адаптации и позволит постепенно подстраивать разные сплавы для разных нужд, создавая так называемый живой металл. Отлично, беру этот пункт. Идем дальше. Фрукт маны-маны-номии можно было пустить на навык смены облика. Вот только парню категорически не нравилось, что в другом теле он будет гораздо слабее физически, даже несмотря на дополнение боевыми искусствами. Даже просто взять навык на всякий случай Яру не нравилось, он сам смог понять почему, только используя усиление памяти и концентрации. Просто ему была неприятна сама мысль прятаться под чужой шкурой, при том что подлые приемчики в бою он вовсю приветствовал. В итоге он растворил фрукт на компоненты, заполучив очередные 28 тысяч телизмы. Еще 25 тысяч получил за зен модели такса, ину-ину-нуми. Дору-дору-нуми открыл Ярославу талант материализации со значительно сниженной ценой за материализацию воска. Пускай пока он очень сильно не дотягивает до уровня самого фрукта, но вполне имеет возможность его даже перегнать. Бому-бому-нуми сразу же напомнил бывшему анимешнику способности Бакуда из Геройской Академии. Вот только учитывая, что тот появился гораздо позже манги One Piece, то источник плагиата понятен. Хотя это не столь важно, если история интересна, не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Один из пунктов особенно порадовал парня, а именно возможность ускорения адаптации к кинетической энергии. А создавать взрывы он и без фрукта сможет. Ранее имеющийся процент поглощения кинетики резко скакнул до 70, а это не только простые удары, но и воздействие высоких температур. Жаль только на свет и молнии не действует. Зато Кило-Кило-Номи открыл возможность поглощать воздействие гравитации, пусть всего несколько процентов в сравнении с предыдущим фруктом. Бара-бара-номи, полученный от Багги, вначале разочаровал, пока парень не увидел последний пункт. Он позволял усилить возможность посредника из улучшений повелителя теней и открыть его раньше времени. Теперь при наличии нескольких теней в одном месте их пропускная способность могла суммироваться, хотя больше всего порадовала охотника за головами именно возможность преждевременного открытия. Предпоследним Ярослав взялся за фрукт Робин. Вариант выращивать дополнительные марионетки из своей плоти он отбросил сразу, хоть сила и неплохая, но больше пригодна для уничтожения разной мелочевки, а для этого у него повелитель есть. Да и постройка дополнительных мозгов не слишком поможет в контроле дополнительного мяса. Парень уже давно мыслит на энергетическом уровне, его мозг просто не справился бы с тем потоком информации, что вываливает на него восприятие. Улучшение эфирной плоти хоть и было заманчиво, но не сильно. Он чувствовал, что это будет бесполезное использование фрукта в перспективе. А вот возможность во много раз ускорить развитие регенерации до 10 уровня включительно ему очень приглянулось, что он сразу же и выбрал. Теперь вложенная 1000 энергии будет качать навык минимум как 5000 в зависимости от уровня и его соответствия ускорения фрукта. Хоть таким методом он терял возможные 35 тысяч телизмы за то, что и так бы получил, потратив меньше 10 тысяч, но для экономии времени с радостью готов был переплачивать. И оставшийся напоследок дьявольский фрукт крокодайла, на него у парня были большие надежды, все же логи — это, можно сказать, отдельная каста в мире фруктов. После укуса первым пунктом было расщепление на телизму, причем сразу 120 тысяч, жадность бедного студента чуть ли не подтвердила расщепление, игнорируя остальные пункты, а они хоть и были, но не особо внушали. Первый пункт давал новый пункт адаптации, а именно поглощение материи со специализацией на песке. Вот только парень понимал, что для него это не слишком полезно, сейчас перерабатываемая телизма в энергию и так до предела наполняла его энергией, а остальные адаптации он развивал, чтобы иметь возможность уменьшать повреждения от разных вредных факторов. И даже появись у него возможность напрямую поглощать песок, тот не сможет намного увеличить приток энергии, тем более иммунитет как раз адаптирует тушку к пассивному расщеплению материи, причем любой. Просто прогресс пока не достиг и 0,1%, что является минимум для отображения в статистике. Вот только другие пункты не нравились ему еще больше. Например, добавление к материализации того же песка практически бесполезно, так как ее можно будет самостоятельно развить, потратив куда меньше телизмы. Вот и завис парень, пока его жадность боролась с рациональностью. Мля, 100 штук телизмы. Будь это 30, как у других фруктов, то я бы, не волнуясь, взял поглощение. Вот только 100 штук — это возможность качнуть 13 уровень навыка, или куева туча энергии при ее переваривании. Ладно, вдох-выдох, вдох-выдох, решено. Беру это чертово поглощение, в задницу жадность, вдруг попаду в какую-нибудь бесконечную пустыню и у меня закончится телизма. Да и иммунитету так будет проще дальше качать расщепление материи, станет куда меньше работы. Ярослав еще немного пожаловался на тяжкую судьбинушку, не позволившую получить сразу и телизму, и прочие вкусняшки. Когда же ему надоело подавлять довольную улыбу, он наконец отправился отдыхать к девчонкам. Несмотря на отсутствие усталости, парню не нравилось лично гоняться за головами пиратов. Куда проще просто отдавать команды теням и уже через них пополнять телизму, как в физическом, так и в психологическом плане. Хм, а зачем я вообще вожусь с этими головами? Настолько преисполнился духа мира, решив заделаться охотником, решено. Никаких больше наград за пиратов. Только получу вознаграждение за уже пойманных, меня же жаба задушит просто так выбрасывать уже собранное. Хотя если поймаю типов за миллион и выше, то стоит и потратить на их черепушки время. Решив не тратить больше времени зазря, парень отправился в полет по Калмбелт в поисках места для тренировок тела. Ярослав хотел подкачаться до того уровня, который ему предлагали фрукты типа Зан, взамен которых он выбрал получение телизмы. И сейчас его жаба душила от невозможности сразу выбрать оба варианта. Как итог, он решил ее задушить сам в изнурительных нагрузках на свое тело, тем более он хотел проверить, не будет ли ему мешать барьер этих мест для использования сил через посредника. Припоминая, что в истории Ван Писа был какой-то остров с кучей опасных зверей, он предполагал, что тот далеко не один такой в подобном месте, обилие жизненной силы просто не позволит существовать обычным зверям, когда какой-нибудь хищник сможет раскачаться до крепости тела, переплюнувшей сталь. И всего за несколько часов полета один из его разведчиков нашел подходящее место, остров диаметром километров 30 с кучей опасной флоры и фауны, самое то, что парень и искал. Первая же добыча, найденная при прогулке по территории, показала, что не он тут самый матерый хищник. Пока практик боевых искусств пытался пробить защиту чего-то напоминающего носорога, несколько минут осыпая того ударами, на них напал тигр. Как итог, носорог оказался сходу выпотрошен, а парень скрылся восстанавливать почти разорванное надвое тело. И ведь до последней секунды не почувствовал засранца. Они каким-то образом маскируются под местность. Может, пора все же взять волю наблюдения и волю вооружения, а еще и королевскую. Интересно, чем же она так отличается. Но упрямство парня не дало ему сразу же отступить. Тем более, что уходить без полного инвентаря высококлассного мяса он не желал. На третий день неудачных попыток охоты ему выдалась возможность проверить своего посредника в деле. Его тени нашли в Апола, владельца фрукта Баку-Баку-Нуми. Вот только грохнуть его не смогли, тот постоянно жрал что-нибудь достаточно твердое, чтобы укрепить и так не слабое тело. В итоге, когда собралось сразу 6 прокачанных птичек, Ярослав властью правителя отнес мужика, утопив того в океане, а уже в нем насекомые могли выпотрошить мозг врага без особых проблем. Надо вернуться в родной мир на несколько секунд, отозвать лишние тени, хватит им там прохлаждаться, мне не хватает подконтрольных юнитов. 5 секунд ему хватило, чтобы собрать большинство теней в хранилище, оставив в родном мире только пару десятков, которые как раз были в процессе охоты по заданию палача и находились достаточно далеко от парня, чтобы ему лень было потом к ним гонять новых юнитов. Сейчас он мог в любое время, используя одну тень в качестве посредника, поднять вокруг нее новых. С такой возможностью хватало одного лазутчика в отдалении, чтобы там появилась целая группа диверсантов. Отлично. Теперь не нужно экономить, рассылая по несколько бойцов, пора начать чистку этого мира, как и родного. На острове парень пробыл еще несколько дней, пока не получил в очередной раз хороших тумаков от здешних монстров. Черт, задолбали, нахер, надо отдохнуть, подлечить нервы. Оставив парочку теней для будущего обмена, Ярослав переместился сначала к смокеру, чтобы сдать набранные головы миллионников из Блю, включая голову Багги, а потом сразу в дом девушек, для релаксации. Ничего не говоря, он сгробастал пискнувшую Белу Мери в объятия и принялся ее поглаживать по животу, усадив себе на колени и положив подбородок на ее плече. Так парень и просидел минут 10, пока накопленное раздражение не улетучилось. И что на этот раз случилось? И где ты пропадал столько времени? Хм, да остров нашел для тренировок в Калмбелт, только местные зверушки оказались слишком крепкими. Пару раз меня даже сожрать умудрились. Оказалось, разрывать желудок твари изнутри не так легко, как мне раньше представлялось. Девушка Иракес, помолчав минуту, слегка повернулась и впилась в губы парня поцелуем. Ярослав сам не заметил, что, поглаживая ее по животу и стимулируя энергию девушки своей, невольно ее возбудил. А почему бы и не да? Особенно, когда такая симпатяга на тебя наседает. А маленькая извращенка, что за нами подсматривает, пускай завидует, если не хочет присоединяться. Интересно только, где нами пропадает? Никак не могу ее найти, хотя уже кучу пиратов выловил. И карма у нее не заниженная, чтобы видеть ее местоположение в качестве помощницы Орлонга, пускай и невольной. После часа упражнений, слегка расслабившись, парень уложил уснувшую девушку на кровать, а сам отправился на улицу. Он планировал найти место для постройки своего дома из воска. Хоть эта материализация и слегка слабовата против огня, но в качестве стен отлично подойдет. Да и обычное дерево еще хуже сопротивляется сжиганию, но все равно люди его применяют. А можно было не посреди дня устраивать ваши игры, Надзика, завидовать нехорошо. Если хочешь, сама так и скажи, нечего ядом плеваться. И ничего я не хочу. Вот только Ярослав видел, что девушка и впрямь возбуждена сверх меры, и сейчас явно просто срывает раздражение от невозможности расслабиться. А почему бы и не да? Кажись, уже нечто такое было. Хотя плевать, надо действовать, пока есть такая возможность. Да и есть ощущение, что уйди я сейчас, и девчонка даже больше расстроится, почувствовав себя брошенной, как в прошлый раз. Так что да, будем считать, что я спасаю отношения матери и дочки, точка. И никакой приятный запах хорошей девушки меня не соблазнял, да. Подойдя к девушке, прекратил ее возмущение поцелуем и принялся массировать ее попку, дополнительно стимулируя возбуждение прогонкой по телу согревающей жизненной силы. А через 5 минут они уединились в роще для продолжения сеанса расслабления. Во время готовки Ярославом разных блюд и даже на протяжении самого ужина довольная улыба парня настолько бесила девушек, что те, не сговариваясь, попытались выкрутить ему кожу на боках после приема пищи. Вот только куда им до монстров Калмбилта? В итоге тот сам их защекотал только под конец, сдавшись и дав себя повалить на кровать. Он ведь не совсем дурак, чтобы не прочесть их намерения, а отказываться не имел никакого желания. А зверушки на острове его подождут, не вечно ведь прокачкой заниматься. Тем более, что после поднятия навыков системы она будет идти даже проще. Хм, в этот раз получилось вполне неплохо, поскольку скорость создания воска вначале была довольно медленной, и по причине отсутствия подобной практики первые 2 варианта дома у парня вышли откровенно паршивыми, да и хлипкими. Только третий оказался уже достаточно крепким, но даже так закончив, Ярослав плюнул на это дело и обратился к тихонько смеющейся Надзика. «Ладно, ваша взяла, зовите деревенских, пускай построит нечто приличное, денег у меня хватает, воск можете отдать желающим, мне он не нужен». Предыдущие варианты ушли деревенским на свечи и прочие полезные вещи. Этот, скорее всего, послужит той же цели, несмотря на твердость, он все так же неплохо горит и отлично подойдет для освещения. В этом мире хоть и есть электричество, но в таких маленьких деревнях оно не распространено. Да даже в больших городах редко находится умелец, что может построить и поддерживать генератор, не говоря уж о постоянной работе электростанции. Тем более, что регулярные набеги пиратов легко уничтожают инфраструктуру, не давая развиваться куче разных промышленностей, да даже врачевание и то страдает, поскольку хороших специалистов зачастую уводит силой. Людей спасает только обилие жизненной силы, которую плохо впитывают мелкие паразиты и бактерии, она как будто специально запрограммирована взаимодействовать только с крупными телами, и чем больше, тем лучше. А какой ты хочешь? Минимум несколько спален и большую кухню. Дальше уже по вашему желанию, несколько сотен миллионов у меня есть. А нужно будет еще, то просто сдам еще несколько голов пиратов, на Гранд-Лайне куча ценных черепушек. Да за такую сумму и дворец построить можно. Я поговорю с жителями, думаю, в ближайшие дни и начнем. А сейчас давай кушать. Белумери уже должно быть закончила накрывать на стол. Во время обеда Ярослав наконец получил сообщение от своих теней о нахождении нами. Она как раз убегала от нескольких кораблей флотилии Крига. Вот и появились первые изменения от охоты парня. Сократив количество пиратов в Истблю, он невольно вынудил девушку искать более сложные цели. А известный пират до этого занимался постройкой новых кораблей для путешествия на Гранд Лайн, потому и не попадался Ярославу в море, где легче всего находить корабли. «Я за нами, скоро вернусь. Возьми меня с собой. И меня, не советую. Я там буду чистить флот Крига. Хотя могу просто отправить вас обратно сразу после нахождения девчонки. Возьми с собой. Или ты не сможешь защитить нескольких женщин, Белумири, на слабо не поведусь. Ты же знаешь, что я буквально вижу ваши ауры. Чего ты на самом деле хочешь?» Помявшись с минуту, девушка не успела ответить, как первая отозвалась Надзика. «Хочу увидеть, как ты уничтожаешь пиратов. Увидеть, как они в отчаянии пытаются убежать. Запомнить их не глумящимися над жителями, а плачущих от беспомощности. Кажись, такой отповеди не ожидала даже она сама. Не то что застывшая с открытым ртом Белумири. Ладно, доедаем и отправляемся. Все равно у нами еще есть минимум полчаса, пока ее нагонит. Сценарий «Герой спасает красавицу»? Надзика не преминула вставить шпильку. Не, эта красавица прихлопнет догоняющих ее пиратов и самостоятельно, просто она отходит от основной армады, чтобы те не успели выслать подкрепление, когда поймут, что той кучки тучных рыл на одну девочку оказалось маловато. Хорошо, но все равно поспешим. Хорошо, быстрее закончим, быстрее попадем к нами. Не нужно и говорить, что с обедом девушки закончили в кратчайшие сроки, как и с уборкой посуды. И взяв парня за руки, они мгновенно оказались на высоте нескольких десятков метров над водой. «А-а-а!» — крик Надзика быстро стих, стоило той понять, что она висит в воздухе. «А почему мы не падаем?» «Заклинание массового полета, 4-й ранг. Ладно, полетели к вашей девочке, Она как раз к нам навстречу движется. Не приземляясь на палубу маленького кораблика, парень властью правителя поднял в воздух закричавшую в испуге девушку и сундуки, отправив последние в инвентарь. Обновив заклинание на всех присутствующих, заклинатель божественной магии не только наложил на девушку ясный разум и добавил на всех защиту от стрел, от физического урона и магического, просто на всякий случай. «Меня не дергать, я на охоту», Ярослав по привычке запустил усиление концентрации для лучшей сосредоточенности на истреблении неугодных. Подлетев к первому кораблю-преследователю, он сломал шеи властью правителя всем с кармой ниже минус 15 и получив за них телезму. «Берите под контроль шлюпку и разворачивайте ваши корыта к основному флоту». Его речь прервал выстрел из револьвера. Вот только пуля зависла в воздухе перед телом невозмутимого студента, остановленная властью правителя. Он про себя порадовался, что кинетическая энергия поглощается не только телом, но и навыком повелителя, что значительно облегчило ему гашение импульса снарядов, практически восстановив потерянную на это энергию. Стрелок в то же мгновение упал со свернутой шеей. «Восстань!» Подождав мгновение, пока тень полностью поднимется, продолжил отдавать команды: «Присматривай за оставшимися. Кто не выполнит приказ, немедленно уничтожай». Наделение. Для дополнительной театральности он выпустил от тени легкую ударную волну. «Теперь тебе хватит сил, ХМ, а вот и помощники у тебя появились». Мгновение, и тройка пытающихся сбежать пиратов падают со сломанными шеями, два из которых поднимаются с очередными волнами, показывающими принудительное повышение ранга. Третий имел минус 12 кармы, а потому сразу был переработан в телезму. На втором корабле ситуация повторилась, как и на третьем. Вскоре парень возвращался к остальному флоту, удерживая девушек в воздухе. Если в блокировании метательных снарядов он был уверен, то ближний бой мог принести сюрпризы, а он не собирался принимать ненужный риск. Через полчаса хода он прибыл к остальным кораблям, где уже вовсю развлекались поднятые бойцы повелителя теней, присланные еще при перемещении. Когда же он начал поднимать тени из непокорных и натравливать на их товарищей, то сопротивление быстро было сломлено. За час все корабли уже двигались в локтаун. На довольный полученным добром, Ярослав прятал кучу сокровищ, награбленных пиратами, в инвентарь. Закончив, он переместился с молчаливыми девушками домой, планируя позже разобраться с кораблями. «Яр, а что ты будешь делать с оставшимися пиратами и кораблями?» Белумери интересовало, что будет с таким огромным флотом. «Да Смокеру сбагрю. Ему как раз люди нужны, вот пускай и перевоспитывает. Там остались только наиболее адекватные. Все же видеть все преступления людей — это отличная штука. А корабли продам по дешевке разным людям по пути в локтаун. Мне они не нужны». Он уже понял, что корабли ему не пригодятся. Даже с девушками будет проще просто летать. «А можешь нам несколько оставить?» «Да хоть все, только переправлю вначале людей дымному мужику. Хочу ему головной боли добавить». «Не, нам всего несколько нужно, чтобы в город не по очереди плавать, а когда потребность возникнет». «Хорошо, я пока на тренировку. Если что нужно, то говорите птице, что за островом присматривает, она мне сообщит сразу же». О том, что таких наблюдателей сразу несколько, парень умолчал. «Ладно, девчонки, у вас есть о чем поговорить после воссоединения, не буду мешать. Обмен». Появившись возле дома в изодранной одежде, парень, не сдерживая радости, начал пританцовывать. «Да, кто папочка?» «Яр папочка. Хрен вам, а не моя добыча. Фигушки вам, падальщики, а не сочного мясца, пойманного мною». На его крики из дома выскочила Белумери, а за ней и Намис Надзика. Они все никак наговориться не могли после встречи, и вот уже который день подряд устраивают посиделки по поводу и без. «Что на этот раз?» Уже с некой усталостью в голосе вопросила девушка Иракес. «Наконец смог сохранить убитую добычу, и меня не разорвали на несколько частей, не проглотили заживо, не залили кислотой с головы до ног, да даже толком ударить не смогли. Можно сказать, я начал осваиваться на том острове. А разве там нет добычи попроще? Не всем же быть неубиваемыми монстрами». «Конечно есть, только это скучно. Толку с этих прячущихся грызунов и насекомых? Они всего чуть крепче орлонга, никакого азарта, да и мясо не такое сочное». Парень выбросил из инвентаря большого кабана с дом девушек размером. «Сейчас вырежу все полезное, и будет отличный запас провизии». Ярослав занимался разделкой туши до самого вечера, заодно собрал всю кровь животного. Он слегка скучал по кровянке и хотел заняться ее готовкой в ближайшее время. Хм, я ведь хотел начать заглядывать в ресторан Барати, но все времени не было. А тут как раз повод. Обработать такую тучу продуктов самому слишком хлопотно. Да и после получения фрукта Баку-Бакуми от Вапала улучшение расщепления съеденного разогнало мой аппетит до невиданных размеров. Не зря он дал сразу больше 10% поглощения материи с бонусами при переваривании в желудке. Фрукты этого мира и впрямь помогают ускоренно раскачиваться. Еще бы найти возможность их выслеживать при появлении в мире. Может навестить мир Оверлорда для поиска дополнительных заклинаний? Не, хочу для начала наконец найти остров Каракури, где родился Вегапанк, и прикупить генератор электричества, или сделать его самостоятельно. Ведь Инель уже нашел, но соваться к нему не рискую без получения сопротивления получше. Вдруг его заряды будут достаточно мощные, чтобы зажарить меня за пару секунд. Или ну его нафиг и рискнуть, ведь он не смог сходу убить Санджи Эйзера, а значит и я пару ударов выдержу. И впрямь, чего я парюсь, завтра же этим и займусь. Только нужно будет дать пинков и остальным жителям летающего острова, чтобы не перебили друг друга. Или стереть самых неадекватных, а остальные и сами помириться. Спасибо за ужин, Белумири. Кстати, я ведь обещал, что сделаю нечто неприличное с твоей дочуркой, так что я пошел, мгновение и тот исчезает с еще не осознавшей слов Ярослава нами, появляясь за рощей возле недавно построенной парнем из воска беседки. Ну что же, приступим к процессу. Игнорируя протесты, я уложил девушку себе на колени животом и приступил к экзекуции. Хоть настроение уже такого и не было, как при посещении этого мира и первом прибытии на остров, но если уж сказал, то нужно слово держать. Шлеп. Это за глупость с доверием к словам пирата, что убил твою мамочку. Шлепок по второй ягодице. Это за то, что прятала все деньги в одном месте. Парочка шлепков. За бессмысленный риск вместо того, чтобы, прихватив сестру, уплыть подальше. Еще по шлепку на каждую половинку, за то, что столько рисковала, отправляясь с пиратами в море, очередная порция из шлепков, и не нужно было с таким недоверием относиться к новостям о смерти Орлонга и лезть к пиратам Крига, в этот раз уже по три шлепка на ягодицу, а это чтобы не возбуждалась от беспомощности, маленькая извращенка, хотя вижу, что тебе это только по нраву. Хм, неужто это какая-то аура попаданца так действует? Не, хрень какая-то выходит. Ладно, давай полетаем, чтобы остудить голову. Подхватив взвигнувшую девушку на руки, парень резко взлетел в небо, только набирая скорость. Вскоре они поднялись над облаками, там и зависли, смотря на закат солнца. Красиво, нами как будто пребывала в трансе, наблюдая за переливами света и движениями облаков. Обожаю этот вид. Ярослав просто высказывал свои мысли вслух. Поднимаясь ввысь, легко напомнить себе, насколько ты крошечный в сравнении с природой. А когда на такую высоту выпрыгивает морской король размером с половину вашего острова, то становится только более жутко от осознания опасности этого мира. А где ты видел таких? На Калмбелт, там и побольше бывают, только они обычно не поднимаются с глубин. Вот только их жизненная сила настолько пылает, что не ощутить их сложно. Ужас, девушка невольно поежилась, представив такую картину. Да и холод на такой высоте стал заметен, высасывая тепло из хрупкого тела. Возвращаемся, не стоит задерживаться, Белумери будет волноваться. Угу. Аккуратно спустив нами к дому, Ярослав принялся добывать кайросики из закромов морского дозора. У него хоть уже имелся запас сетей и кандалов из этого весьма полезного материала, но ему для надежности хотелось получить еще несколько комплектов. Через несколько часов он заполучил желаемое с помощью теней, запрятав в инвентарь запасы парочки бас, и отправился в Скайпию. Обменявшись с птицей, находящейся на острове Джея, парень решил все же не рисковать, только теперь он больше опасался, что этот возомнивший себя богом идиот сбежит или начнет постоянно атаковать издали, отступая со скоростью молнии. А потому у нескольких теней насекомых были во временном инвентаре спрятаны сети и скайросики. Перенеся их на Скайпию возле небесного двора, птицы разлетелись в разные стороны. Дальше насекомые перемещались по теням местных крылатых людей, когда те пересекались, чтобы не насторожить будущую жертву, лежащую на диване. Когда же в его тени оказалось сразу 7 маленьких бойцов с сетью и возле Энеля стоял еще один мужик с парочкой, те выскочили со всех сторон, выбрасывая сети и закрывая возможность побега. В тени самозваного бога осталась тройка муравьев на всякий случай, если тот сможет сбежать. В следующее мгновение Ярослав совершил обмен вблизи своей цели и, прижимая властью правителя сети к Анилю, принялся наносить ему уничтожающие удары на всей доступной скорости. Вот только оказалось, что после четвертого его голова взорвалась, как арбуз, и пятый окончательно разворотил грудную клетку и был уже нанесен после выполнения квеста и получения дьявольского фрукта Горогорономии. А это было куда проще при правильной подготовке и против такой стеклянной пушки. Может, стоило таким образом и крокодайла обработать? Не, тот сбежать не мог, я его и под землей мог пинать, а такой скорости, как у молнии, он не имел. А вот если когда-нибудь возьмусь за Барселина с его фруктом света, то нужно будет сделать нечто подобное. Хотя, учитывая его силушку, не помешает сети сделать куда крепче, он их и голыми руками порвать может. А вот и местные очнулись. Ну что же, начнем чистку с первых прихлебателей. Девок для утех трогать смысла нет, а вот та парочка морд обязательно к искоренению. Не дожидаясь дальнейшей реакции, парень свернул шею выбранным целям, а дальше скрылся с глаз, продолжая очистку местных с отрицательной кармой, следуя списку сообщников. Вскоре новости дошли и до шандийцев, которые мигом собрались в поход на скайпийцев и оставшихся беркийцев, в общем, на очередную войну всех против всех. Вот только на полпути их воины начали помирать без видимой причины, как и сам главнюк, наиболее желающий войны. Не задерживаясь, парень вернулся в Истблю, оставив насекомых продолжать чистку, а через несколько дней увидел, что стороны начали перемирие и поиски того, кто уничтожает некоторых представителей их рас. Удачи им желать не буду, но зато работать они начали сообща, а то, что некоторые под шумок решили убрать своих врагов или конкурентов, это небольшие проблемы. Хватило десятка воскрешения и отрывания голов оборзевших, чтобы ситуация успокоилась. Зато проверил, что троих теней ранга рыцарь хватает для полноценного использования воскрешения. При одном заклинании прерывается, два дают не очень стабильный результат. Чего такого случилось, что ты такой довольный сидишь? В ответ парень только сильнее прижал белую мири к себе. Подумав с минуту, решил ответить. Уж слишком ее аура разгоралась интересом. Да недавно Энеля из скайпа и сместил. Сейчас там их народы войну пытались устроить, но, получив несколько оторванных голов, передумали и теперь живут в мире, хотя и тратят силы на поиски меня любимого. И что здесь для тебя хорошего? Так его фрукт достался мне, а теперь больше подобного фрукта не будет в этом мире, как и куча других. Ты слишком одержим этими дьявольскими фруктами. Зачем они тебе? Развитие. Они делают меня сильнее. А в родном мире у меня вскоре должен начаться тотальный писец. Вот и готовлюсь как могу. Ладно, вижу, у тебя появилось много сил и ты готова продолжать. Давай еще один раунд. Нет, постой, ах, Яр, на тебя выписали листовку розыска. Вот смотри. В недавно построенный дом парня забежала тяжело дышащая Надзика. Видать, только газету получила и сразу же помчалась к охотнику на пиратов. Знаю, я уже парочку кораблей потопил и на Кайросике разобрал. Они плыли покарать дерзкого повстанца, убившего Ситибукая. А если они уже и пиратом меня объявили, при том, что по морю я не плаваю, то не стоит сдерживаться. Обмен. Не дожидаясь ответа, теперь уже бывший охотник переместился в триллер-барк и взялся уничтожать подчиненных Мори. Он давно нашел его корабль, но не позволял своим теням садиться на него, не зная, как дьявольский плод будет взаимодействовать с тенями Ярослава. В первую очередь он уничтожил Абсалома. Тот неплохо себе заработал минусов в карму изнасилованиями. Невидимость оказалась бесполезна перед восприятием прибывшего за его головой охотника, хотя тому и пришлось слегка сосредоточиться, чтобы не терять противника из виду. Перед уничтожением зомби, созданными Морией, парень сканировал их палачом. Так можно было проверить владельцев теней на уровень кармы и занести в список следующих целей, если те оказывались плохишами. А вот с Пираной случилась заминка. У парня просто рука не поднялась на это милое создание с аурой, так и кричащей о наивности. Да и минус 3 единицы кармы не позволяли отнести ее к злодеям, при том, что Ярославу жуть как хотелось проверить, что может дать ему фрукт, могущий создавать разных призраков и выходить из тела. Дилемма. И что же мне с тобой делать, дивное создание? Ярослав в который раз убедился, что его власть правителя — это просто чудодейственный инструмент. Удары с жизненной силой хоть и действовали на призраков, но довольно плохо. Духовная сила работала куда лучше, но духовных приемов и практики в них у парня почти не было. Зато отлично сработала власть правителя, когда тот призвал ангела, то они начали испаряться от простейших заклинаний света. Заметив это, студент и сам наложил на себя защиту от нежити, после чего особо настырные привидения просто испарялись при приближении. «Отпусти меня, Кумаси, помоги мне!» Не желая слушать жалобы девчонки, Ярослав просто усыпил ее и оставил под охраной нескольких теней, о возможности достать фрукт, не навредив девчонке, он подумает позже. ХМ, осталось не так много зомби. Этот Ситибукай должен был чувствовать, как сокращается их количество. Чего же он бездействует? Ну и хрен с ним, проверю это тенями, а там видно будет. Вот только при прибытии теней к самому Гиккамори оказалось, что тот не один, а в компании еще одного громадного мужика из Ситибукаев, Бартоломью Кумы. Вот только было видно, что владелец гигантского корабля не желал слушать пришельца, они так увлеклись спором, что и неудивительно, как зачистка парнем зомби прошла незамеченной. Решив не рисковать, Ярослав взялся за подготовку немного измененного плана. Когда тени парня развеяли оставшихся зомби одновременно и прогремели взрывы корабля, Мория встрепенулся, а Кума повернулся к вторженцу. Тот как раз вернулся обменом из Истблю, где и оставил Перрону без сознания. В это время другая часть его теней готовилась потопить этот громадный корабль, разрушая его днище и запуская воду во всевозможные места. Еще небольшая часть вытаскивала сокровища. Хоть Ярослав в них не нуждался, но его жадность не позволяла дать просто так пропасть такой халяве. «Здрасте, я как бы теперь пират, если верить морскому дозору, так что пришел вас грабить, вот». Парень даже поднял указательный палец вверх, демонстрируя серьезность своих намерений. Вот только секунду спустя ему пришлось резко уклоняться от лазера, пульнувшего изо рта Кумы. «А говорили, что ты вежливый и спокойный человек. Наверное, ты такой только с сынком дракона и прочими людьми, на которых он укажет. Разве не так, товарищ двойной агент революционной армии?» От второго луча уклониться не получилось. Зато и ему не удалось прожечь тело парня на вылет. А ведь всего чуть больше месяца назад такая атака, нанесенная с куда большего расстояния и разошедшаяся по большей площади, при этом теряя в силе, испарила почти пятую часть массы тела студента. Ха-ха-ха-ха-ха, отлично, теперь повеселимся. Тот и впрямь радовался как ребенок. Особо приятно ему было осознавать, какого прогресса он добился за довольно короткое время. Вот только с нападением у него были проблемы. Те удары, которые Ситибукай сумел отклонить лапками, частично возвращались самому парню, нанося неприятные повреждения и заставляя тратить мгновения на регенерацию. Но даже проходящие по телу натыкались на довольно крепкие сплавы, которые почти не поддавались атакам Ярослава. Сам Мория бросился проверять своих зомби, что не откликались на его зов. Это хоть и радовало вторгшегося охотника, но в то же время заставляло быть настороже, ожидая того, как отреагирует его сила повелителя на силу фрукта Каге-Каге-Номи. Вот только дождавшись нужного момента, ничего не произошло. Мория смог только уничтожить поднятую тень, но и то не окончательно, а как и любой другой человек, до возможности восстановить ее, тратя ману. Хоть парень и надеялся на подобное, чувствуя, что сама суть теней, которые отрезал Мория, заметно отличается от поднятых Ярославом, но все равно опасался из-за схожести названий. А убедившись в своей безопасности в этом плане, отдал всего себя на откуп битве. Даже призвал ангела с целью лечить своего противника и заставлять отторгать его импланты. Хотя призыв и испарился после первого же попадания лазером, но сумел вызвать сбой внутри тела Кумы. Этим моментом воспользовался Ярослав, чтобы призвать еще двоих ангелов и самому скостовать кучу лечений, дополнив их иммунитетом и регенерацией, прикоснувшись к коже киборга. А во как ты взвыл от простого лечения, не каждая нежить так плохо на божественные заклинания реагирует. Ну ничего, папочка Ярослав тебе поможет, ты только потерпи немножко. Больше всего в такой тактике порадовало, что даже иногда отражая так называемые атаки лечения, просто подбадривало парня или ангелов. Во время процесса его сзади попытался атаковать Мория, вот только за мгновение до рывка того накрыли несколько сетей из кайросики, поддерживаемые властью правителя, после чего Ярослав тут же принялся взрывать башку пирата проникающими и пробивными. «А вы что думали, сучки, я с вами по правилам буду драться? Хрен там, сдохните!» После череды ударов потрошитель пиратов наконец достаточно взболтал мозг Ситибукай, ослабив его защиту, и сумел взорвать его голову. Не теряя времени, вернулся к Куме, и пока ангелы продолжали вызывать деформации его тела магическим лечением, парень взялся разбирать его на запчасти напрямую, откручивая винтики и отжимая крепежи властью правителя. Не зря он в последнее время поднимал талант познания. Простого осмотра теперь хватало, чтобы получить информацию, как демонтировать разные части, чтобы не вызвать функцию самоуничтожения. А введение паролей помогало обойти талант Энфри. В первый раз, когда, взяв мобильник знакомого, и тот сам разблокировался, Ярослав удивился, Но когда такое случилось во второй раз, то быстро разобрался, что просто дикари из мира Оверлорда не смогли нормально описать работу таланта парня. Ярослав тогда его взял просто, чтобы был на всякий случай, особо не вникая в образы, присланные системой. А талант не позволяет использовать любой предмет, а как бы является мастер-ключом к разного рода устройствам, и магические предметы с условиями использования и допусками только определенной родословной как раз-таки являются просто магическими вариациями таких устройств. Он не дает парню новые виды энергии и возможности для использования этими самыми предметами, потому Инфри и смог надеть корону мудрости, но не смог с нею совладать. Как сказала сущность еще клону студента, любая магия или загадочный ритуал – это просто кривляние варваров, которые, не понимая сути, используют продвинутые технологии. Зато система Ярослава этот момент поправила, позволяя при прокачке таланта лучше подкачивать внешнюю энергию, снижая последствия неосторожного использования, точнее открыла на обозрение и так имеющуюся, но не задокументированную возможность. Ведь для этого еще надо знать, что таланты могут развиваться.